Где-то в пафосе. Второе пробуждение было более привычным. Головокружительный приступ паники, удушье, пробуждение. Рука сразу дернулась к тумбочке за телефоном. Не нашла его, и только тогда я вспомнила, что все пошло не по плану еще ночью, и резко села на кровати, распахивая глаза. Спальню заливал яркий солнечный свет, полосатый из-за деревянных жалюзи. Жизнерадостные птицы орали за окном, дверь спальни была закрыта, но за ней слышались негромкие мужские голоса, шум, вообще присутствие людей. Это было так странно. Я заселилась в эту квартиру, когда дом был уже почти пуст. Туристы покинули тонущий корабль раньше официального закрытия перелетов. В соседнем корпусе кто-то жил. Я видела, что там вечерами горит свет. Первый день в квартире по соседству, и я слышала шум и разговоры, но уже на следующий люди оттуда выехали. И только пару раз заходил хозяин полить цветы. Вечерами к окну являлся черно-белый кот и требовал его покормить. И если я задерживалась с подношением кусочка котлетки, он садился на окно и смотрел на меня через стекло, упрекающим взором. Через дорогу в маленьких белых домиках жили киприоты, которые проводили карантин весело, танцуя под музыку, жаря шашлыки, а вечерами распевая песни. К ним отовсюду сбегались разноцветные кошки, апельсиновые деревья роняли плоды прямо под ноги, и даже мусорщики задерживались там подольше, чтобы поболтать на безопасном расстоянии. Эти люди умели переживать кризисы, не теряя бодрости духа. У меня же тут было абсолютное безмолвие и тишина. Мне нравилось. Я вообще интроверт. В норме я предпочитаю общаться по сети, где можно просто закрыть окошко, если собеседник утомил. Зато общаюсь я там много, у меня по 30 открытых чатов в разных мессенджерах, и я занимаю первые места по количеству постов сразу на нескольких форумах. Правда, иногда у меня случаются романы, и тогда моя сетевая активность резко падает. Весь цвет моей общительности начинает доставаться одному возлюбленному. Как правило, долго они не выдерживают. Меня может быть очень много. Последний мой роман закончился еще в начале осени, и вообще-то на Кипре я планировала найти себе симпатичного грека, чтобы была компания ходить по барам и домашним ресторанчикам. Или британца. Говорят, их тут даже больше, чем русских. А русские тут на каждом шагу. Пафос – второй по заселенности соотечественниками город на острове. В ближайших супермаркетах продавцы говорят на родном языке. И всегда есть в продаже соленые огурцы и сода. И, разумеется, гречка. Надеюсь, перед карантином они хорошенько запаслись гречкой. Как известно, во время кризиса русский человек поддерживает свои силы только этой крупой. Первые пару дней в этой квартире я дергалась из-за случайных звуков. То листики прошуршат по крыше, то птица уронит что-нибудь, то крякнет старенький холодильник. Потом привыкла. Но теперь все изменилось. Как будто в опустевший дом въехала большая семья. «Тш, не ори так! Проснется! Меня за этой дверью ждали? Давно пора. Она, между прочим, так и не стала орать, чтобы тебя не разбудить вчера. Знаю я тебя. Накрыл, небось, подушкой и оттарабанил, пока я дрых. Вообще-то я...» Но тут зашумела вода. И продолжение я так и не расслышала, как ни старалась. Отошла на цыпочках от двери, открыла неслышно шкаф. Достала джинсы и свитер, быстро натянула первое попавшееся белье. И носки. Толстые теплые носки с силиконовыми точечками на подошве, потому что без них было очень холодно, а обычные скользят по гладкой плитке. В жару, наверное, по ней приятно ходить босиком, но до жары еще месяца два. Я стояла, держась за ручки двери, и не решалась ее открыть. Дала себе маленькую поблажку. Высыпала в ладонь горсть таблеток, свои витамины. Бета-блокаторы от сердца, успокоительные, которые все равно не помогали. Хотя без них, может, было еще хуже. Запила водой из бутылки. И только тогда решалась выйти. Тут же была замечена. «О, привет! Завтракать будешь? Марк, кончай воду тратить, она в душ захочет. Сам мой посуду в холодной. Вечером помоешь. Ир, ты иди. Там как раз полный бак нагрелся». И черноволосый махнул лопаткой, которой он только что ловко перевернул яичницу, в сторону ванной. Он стоял у плиты в одних джинсах и колдовал там сразу на двух сковородках. Пахло вкусно, хотя я не думала, что у меня будет аппетит после такой нервной ночи. Рыжий, которого назвал Марком, завернул кран с брезгливым видом, отряхнул от воды руки и проворчал. «Нечто падре съест целое яйцо. Тут две тарелки оставалось, я бы домыл. Мне сразу стало стыдно. Вечером мне действительно было лень мыть посуду. Уже 3 дня как. Это всегда квест. Надо включить водонагреватель, подождать от 15 минут до получаса, пока он согреет воду в баке, и успеть, пока вода не кончилась и не остыла. Поэтому я обычно тратила все чистые тарелки в доме, а потом уже мыла их все разом. Мои ночные гости явились как раз под конец цикла, когда в раковине громоздились вавилоны грязной посуды. Несмотря на всю бредовость ситуации, ко мне врываются 2 мужчин, угрожают изнасиловать, укладывают спать, а утром, как ни в чем не бывало, готовят завтрак. Самые острые эмоции почему-то вызвало вот это вбитое с детства стыдно. Стыдно, что люди пришли, а у тебя грязно. Посуда не мыта, под столом крошки, на комоде круги от чайных чашек, на террасе лужи от прошедшего дождя, кухонные полотенца не стираны все 2 недели, мусорное ведро полное, а холодильник наоборот. Хозяюшка из меня так себе. Нормальные люди в тревоге дом пидорасят до состояния операционной, а я даже зубы забываю чистить, когда панические колокольчики звенят в голове день за днем. Кстати, о холодильнике. Ириш, а чего у тебя пожрать не запасено? Я нашел только 2 стопки шоколадок с карамелью. Ты ими питаешься, что ли? Нагнал меня хрипловатый голос. Я позорно быстро нырнула в ванную, чтобы не отвечать на этот вопрос.